ночи мир стихтел. Кто-то родился и улетел, потенциал зарядил до сталь, и так крылатый, что режет сталь. Но ваш покорный протагонист определен был в позорный лист. Не унести этой участи, обрести, потерять и больше не найти. Среди высоких летних лугов, на перепутанной примятой траве, в сырых подъездах многоквартирных домов, на диванах, на скрипучих кроватях. Там мое королевство, добрый дряхлый город. Все это родом из детства, с тех пор здесь только город. Уничтожество чмо, просто сущий пустяк, и не звать тебя абсолютно никак. Иди прозябай и страдай нищета в той дыре, куда не идут поезда. Но такой фатализм мы бросаем в окно, ведь ракурсы снизу в лучшем кино. Наплевать мы откроем для скучной яви гедонизм и релакс, и усладу любви. Среди высоких летних лугов, на перепутанной примятой траве, в сырых подъездах многоквартирных домов, на диванах, на скрипучих кроватях. Здесь мое королевство, добрый дряхлый город. Совершай тихое бегство, и пусть вокруг все горы. Сегодня банкет во дворце извращений, все будут делиться на ноль. Но я откажусь от иных угощений, кроме тебя, кроме тебя, кроме тебя.